А учит она нас тому, что в военной организации все основано на железной логике и нерушимой последовательности действий. Не будешь последовательным, окажешься у разбитого корыта с группой хихикающих наложниц. Когда ты попросил у меня еще 40 000 крон, я дал тебе их, потому что поверил в историю с фотографией в туфле Анны. Анна ведь цыганка. А когда цыгане кочуют, они всегда оставляют патрин, своего рода упредительные знаки на развилках дорог. Это может быть красная тряпка на ветке дерева или, к примеру, кость с зарубкой. И каждая из этих вещей символизирует то или иное событие. Скажем, фотография означает, что кто-то умер или скоро умрет. Ты об этом знать не мог, поэтому я и поверил, что твой рассказ правдив. Расколь положил руки на стол ладонями вверх. Но человек, который лишил жизни дочь моего брата, на свободе. И вот теперь я смотрю на тебя, а вижу перед собой хихикающую наложницу с пиуни. Нерушимая последовательность действий. Назови мне его имя, с пиуни. Харри перевел дыхание. 2 слова, 4 слога. Если бы он сам раскрыл преступление, сколько получил балбу? Преднамеренное убийство на почве ревности 9 лет. И через 6 вышел бы на свободу. А последствия для самого Харри? Расследование наверняка показало бы, что Харри, находясь при исполнении служебных обязанностей, скрыл правду, чтобы подозрение не пало на него самого. И тогда ему осталось бы только одно — застрелиться. 2 слова, 4 слога. Произнеси их, Харри, и конец всем его печалям. Расплачиваться пришлось бы Албу. Харри ответил односложно. Расколь кивнул и печально взглянул на Харри. Я боялся, что именно так ты и ответишь. Ты не оставляешь мне выбора, спиуни. Ты помнишь, что я сказал, когда ты спросил, почему я тебе доверяю? Харри кивнул. Каждый из нас живет ради кого-то или чего-то, верно, спиуни? И этого мы можем лишиться. Число 316 тебе что-нибудь говорит? Харри не ответил. Что ж, могу сообщить, что это номер комнаты в московской гостинице «Международная». Дежурную по этажу, на котором находится номер, зовут Ольга. Ей скоро на пенсию, и она мечтает о длительном отпуске на Черном море. На этаж ведут 2 лестницы, можно и на лифте подняться. Кстати, там еще и служебный лифт есть. А в номере 2 отдельно стоящие кровати. Харри сглотнул. Расколь опустил лоб на ладони. Ребенок спит на той, что стоит ближе к окну. Харри подошел к двери и изо всех сил ударил по ней кулаком. Эхо удара раскатилось по коридору, он все стучал и стучал, пока не услышал звук, поворачиваемого в замке ключа. Глава 30. Виброзвонок. «Сори, но раньше подъехать не мог», — повинился Эйстейн, когда Харри сел к нему в машину у киоска фрукты и табак Элмера. «С возвращением», — сказал Харри, пытаясь угадать, понимает ли водитель автобуса, выворачивающий справа, что Эйстейн и не подумает его пропустить. «Нам Слэмдал?» Эйстейн не обратил никакого внимания на отчаянные гудки автобуса. «Бьерн и Трокет, ты же должен был уступить ему дорогу». «Решил правила нарушить». Харри посмотрел на приятеля. В узких щелочках между набухшими веками он разглядел 2 красных глазных яблока. «Что, тяжело?» «Перелет все-таки. Да у нас с Египтом всего лишь 1 час разницы». «По меньшей мере». Амортизаторы и рессоры у машины Эйстейна были не к черту, и Харри ощущал каждый камешек и каждую заплатку на асфальте, когда машину подбрасывало на крутых поворотах по дороге к Вилле-Албу, но не это заботило его сейчас. По мобильнику Эйстейна он позвонил в гостиницу «Международная», и его соединили с номером 316. Трубку взял Олег. Харри услышал в его голосе радостные нотки, когда он спросил, где Харри находится в машине. «А где мама?» «Ее нет». «По-моему, ей в суд только завтра. У нее встреча с адвокатами на Кузнецком мосту», — сказал Олег ломающимся голосом. «Она вернется через час». «Послушай, Олег, ты можешь кое-что передать маме? Скажи, что вам необходимо сменить отель, причем немедленно». «Почему?» «Потому что я так сказал. Только передай ей это, окей? А я попозже перезвоню». «Ладно». «Отлично, малыш, а мне пора бежать». «Ты что?» «Да нет, ничего». «Окей, и не забудь передать маме то, что я сказал». Эйстейн притормозил и подъехал к тротуару. «Подожди здесь», — сказал Харри и вылез из машины. «Если я не вернусь через 20 минут, позвонишь по номеру, который я тебе дал, в оперотдел, и скажешь...»